«Виновата, я на минуточку вас оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите», — сказала она от двери, — «а мне надо сделать распоряжение». Ни минуты не думая, Анна села с письмом Бетси к столу и, не читая, приписала внизу: «Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду Вреда, я буду там в 6 часов». Она запечатала, и Бетси, вернувшись, при ней отдала письмо.